Из чего складывается самооценка? От 16 до 30 лет наше представление о себе складывается из следующих факторов: таланты и перспективы, внешность, мнение окружения, материальные блага. Юность замечательна тем, что у нас много энергии и ощущение, что нас ждет большое и прекрасное будущее. При этом нет ни денег, ни связей, ни понимания, чего мы хотим. Повторяю, ни у кого в юном возрасте нет понимания, чего он хочет, за исключением единичных гениев, и это нормально. После 30 лет наша самооценка складывается из профессиональной реализации, социального признания, заработка и внешности. А как должно быть? В любом возрасте самооценка должна складываться из следующих факторов: безусловное почтение к себе, личное признание, профессиональная реализация или таланты и перспективы, если речь о юности, здоровье, внешность. Возьмите лист бумаги и ручку и ответьте на несколько вопросов. Если по некоторым пунктам у вас будут положительные ответы, я прошу вас не падать духом. Это норма, и вы не одиноки. Просто вам нужно проработать эти моменты, чтобы жить так, как вы хотите. Тест на самооценку от 16 до 30 лет. Первое. Я не знаю, в чем хороша. Мне неизвестны мои сильные стороны, и я не верю, что меня ждет большое светлое будущее. Если ответ «да», значит, у вас пока нет навыка или хобби, которое в перспективе принесет вам деньги, признание и самореализацию. Второе. Если мне нужны деньги, я открываю кредитку. Третье. Меня не устраивает моя внешность. Я не принимаю свои особенности и часто игнорирую потребности своего тела. Четвертое. Я пропускаю социальные мероприятия, свидания, вечеринки и прочее, если я плохо выгляжу или у меня нет подходящей одежды. Пятое. Когда мне делают комплимент, я смущаюсь и оправдываюсь. Отмечу, что комплименты важны до определенного возраста. Потом они становятся неуместны, потому что человек и так все о себе знает. Это не означает, что вы не можете искренне сказать человеку приятное, но это вопрос его личных границ и степени близости ваших отношений. Шестое. Я часто спрашиваю у друзей и знакомых мнение о себе. Седьмое. Если меня критикуют, я чувствую себя подавленно и внутренне согласна с аргументами. Восьмое. Я говорю и веду себя так, чтобы производить приятное впечатление на людей. Парадокс в том, что больше всего нам нравятся люди, которые вообще не пытаются произвести впечатление. Когда мы изо всех сил пытаемся произвести впечатление, мы обычно не достигаем желаемого эффекта, потому что не нравимся сами себе. А когда мы ведем себя естественно, мы, как ни странно, людям нравимся. Девятое. Когда у меня есть новая дорогая одежда и хорошие гаджеты, я чувствую себя на людях более уверенно, чем обычно. Десятое. Когда я узнаю, что кому-то не нравлюсь, меня это сильно расстраивает. Если вам еще нет 30, но вы почувствовали, что переросли предыдущий блок вопросов, пройдите тест для тех, кому за 30. Тест на самооценку после 30 лет. Первое. Моя работа меня не устраивает, потому что я заслуживаю большего. Второе. У меня часто возникает ощущение, что жизнь проходит мимо меня. Это ощущение легкого отчаяния, когда вам кажется, что вы заперты в гетто, а за бетонным забором кипит жизнь и все счастливы, и вы хотите туда проникнуть, но не знаете как. Этот пункт будет положительным у многих. Утешу вас. Если у вас есть такое ощущение, значит, скоро у вас появится занятие, которое будет возвращаться к вам в форме денег, признания, самореализации. Третье. Я подозреваю, что есть сфера деятельности, в которой я буду профи. Четвертое. У меня ощущение, что коллеги не ценят мою работу. Пятое. Близкие говорят, что я застряла в подростковом возрасте и не хочу взрослеть. Этот пункт будет положительным у большинства. Старшему поколению непонятно, как можно жить в удовольствии. Они привыкли к тому, что жизнь — борьба. Шестое. Я не могу расплатиться с кредитами. 7. Когда я смотрю на свои фото 10-летней давности, я понимаю, какая я была хорошенькая, хотя раньше так не думала. Уверяю вас, если вы посмотрите свои нынешние фото через 10 лет, вы будете говорить себе то же самое. 8. В моей внешности есть нюансы, с которыми я до сих пор спорю.